Глава 5. Та самая дорога. Это было почти смешно. Ларс столько мечтал наконец стать полноценным волком, представлял, как это будет, надеялся. В какой-то момент надежда перегорела. Потом, после встречи со старым Имаем, вспыхнула вновь. Ну вот, стал. Молодец. Но то ли сказывалась усталость после драки, ноющие кровоподтеки и порезы на шкуре, то ли усталость была больше моральной. Новое положение вещей Ларс воспринял спокойно. Он все равно не мог ничего изменить и не мог бы поступить иначе. Не мог остаться в стороне, не мог противопоставить древеснику ничего, кроме ножа, а потом... Волчьи челюсти сработали гораздо лучше. В человеческой шкуре у него все равно не было шансов. Почти здоров. Надо только немного отлежаться, и в таком виде он гораздо полезнее в дороге. Все же револьвер против местных тварей слабоват. Он помогал от лихих людей, а тут клыки надежнее. Ларс шумно вздохнул и повалился на бок, потянулся всеми лапами. Четвероногое тело слушалось прекрасно. Он боялся, что с координацией будут проблемы, как в детстве. Все-таки давно не обращался, но ничего подобного. Или за это тоже стоило поблагодарить древесника, который вынудил быстро взять тело под контроль. Да и боль мало досаждала, что тоже радовало. Человеку подобные травмы доставляли куда больше неудобств. Сколько Нита отводила ему с проклятием? Пару месяцев? Может, и лучше прожить их в волчьей шкуре? А с другой стороны, вдруг это симптом не приближения смерти, а наоборот, проклятие слабеет, и зря он себя хоронит. Раньше не получалось перекинуться даже в экстремальной ситуации, когда от этого зависела жизнь. Что он, первый раз проходит по грани, что ли? Если это могло повлиять, давно уж сработало бы. Скорее бы Нита вернулась с этим профессором и их секретами и проверила, какая нечисть понесла ее на улицу, что она там собиралась обсуждать, без свидетелей. Ларс чихнул от возмущения, но выходить из палатки поленился. За Ниту он не волновался. Она держала себя в руках, была собрана, вряд ли пропустит что-то, если вдруг оно появится, и вряд ли побежит куда-то, не разбирая дороги. А если попытается, Тарсам, глядишь, не пустит. Профессор с момента знакомства не вызвал у Ларса симпатии, но и раздражал меньше других. И если поначалу у него еще проскакивали какие-то ревнивые мысли, собственнические инстинкты давили, то несколько минут назад они закончились. Волк пристально наблюдал за перевязкой и пришел к выводу, никакого мужского интереса к Ните у профессора не было, да и та отвечала ему взаимностью. А в остальном Тарсам показал себя разумным и осторожным человеком, вполне достойным доверия, явно куда более разумным, чем ведьма. На волчицу Ларс злился. Не то чтобы всерьез, но очень хотел поскорее вернуть себе человеческий облик, хотя бы для того, чтобы высказаться о ее опыте жизни в лесу и борьбы с местными обитателями. Опять стычка с нечистью, и опять Нита с располосованным плечом, да и не только с ним одним. Куда смотрела? Свободная лесная ведьма, решительная и независимая. Тьфу! И на себя он тоже досадовал за то, что отпустил. Думал, пусть немного остынет, спустит пар. Хорошо не послушался и пошел следом. Волк снова глубоко и протяжно вздохнул, положил голову на лапы и прикрыл глаза. А ведь живи Нита в клане, подобного не случилось бы. Волчицы частенько охотились и принимали активное участие в жизни общины. Никто их не ограничивал, во всяком случае дома у Ларса. Но главное, охотились всегда вместе, не в одиночку. Кто-то должен прикрывать спину. Это молодые мужчины иногда покидали родные земли, чувствуя не то зов крови, не то шило в известном месте. И одинокие волки порой встречались в человеческих горах и на дорогах, а волчицы... Он недовольно гортанно заворчал, вспоминая, сколько раз за короткий срок Нита рисковала жизнью. И ладно бы ей нравились эти драки, хотелось приключений и путешествий, как ему когда-то, но нет, та еще домоседка. Будь ее воля, закопалась бы в свои снадобья, разводила бабочек и была счастлива. Может, отвезти ее в родной клан? Он не сомневался, что Ниту с такими талантами примут с распростертыми объятиями. И пусть занимается там травами. Зря он не рассказал ей, откуда пришел. Если проклятие не пропадет, а он не вернется в человеческий облик, уже и не сможет. На этом его рассеянные мысли прервало появление предмета раздумий. Вернулась Нита не одна, с Тарсамом. Ларс тут же сел, ткнулся ушами в полог палатки и раздраженно мотнул головой. Осталось только вздохнуть и смириться. Свободнее сесть не получалось, втроем под пологом было тесно. «Ларс, я хочу взглянуть на твое проклятие», — сообщила Нита. «Во всяком случае, попробовать». Волк наклонил голову на бок и, глядя на профессора, выразительно сморщил нос, подняв верхнюю губу и показав зубы. Не рычал, но доходчиво уведомил о своих сомнениях. «Я все рассказала Тарсаму», — решительно заявила ведьма. «Так что будь хорошим мальчиком и ложись. Мне еще надо переделать ритуал под волка. Древо знает, как он сработает». «Ларс», — укоризненно вздохнула она, потому что волк не двинулся с места, продолжая неодобрительно смотреть на Тарсама. Но хотя бы не нападал и не рычал. Явно сохранил человеческое сознание и реакции. «Профессор — опытный человек. Может посоветовать что-нибудь дельное. Он хорошо разбирается в магии и знает о каменных деревьях больше, чем кто-либо. Вдруг он сможет что-нибудь сказать о твоем повреждении». Волк еще некоторое время сверлил постороннего недобрым взглядом, потом тяжело вздохнул и все-таки улегся, продолжая бдительно следить за мужчиной. Тарсам, впрочем, ничего лишнего себе не позволял. Ему хватало здравого смысла не считать здоровенного волка милым песиком, но помнить, что сознание у него почти человеческое. С ритуалом пришлось повозиться. Слишком отличалось строение волка от человеческого. Но в конце концов сработало, и зверя окутали знакомые темные линии, видимые только Нити. «Странно», — рассеянно пробормотала она, сначала осторожно коснувшись, а затем уже без опаски запустив обе руки в густую шерсть. «Что такое? Стало хуже?» Тарсам, скромно сидевший возле выхода из палатки, озвучил вопрос, а волк добавил к этому внимательный взгляд и настороженно поднятые уши. «Нет, нет, не хуже. Отличная новость. Сеть стала гораздо реже». Ларс опять сморщил нос и показал зубы, глядя из-под лобья. У крупного зверя гримаса получалась внушительной, не чета молодому парню. Волк был настроен скептически. «Понимаю, тебе все это не нравится. Но я говорю, что вижу», — Нита развела руками. «Понятия не имею, почему ты застрял в волчьем облике». «Рискну предположить», — задумчиво протянул Тарсам, разглядывавший волка, слегка склонив голову на бок и оттого становясь неуловимо на него похожим. «И мои же люди, так? Тот, кто наносил татуировку, он вообще знал, что Ларс — оборотень?» Вопросительные взгляды скрестились на волке, и он на некоторое время замер, затрудняясь волчьими жестами передать выражение понятия «не имею». Подумав, кивнул и тут же отрицательно мотнул головой. «Не знаешь?» — правильно понял профессор. «В любом случае, вряд ли смог просчитать все последствия. Пусть внешне и биологически ваша основная трансформация идентична человеческому телу, но в области энергий я, признаться, никогда не интересовался отличиями, но достаточно того, что совместное потомство у оборотней и людей невозможно, и это говорит о фундаментальности различий. А проклятие действует именно на энергетическую оболочку. Вот и результат». Морда волка от подобного научного объяснения вытянулась, а Нита, задумчиво глядя на него, пробормотала. «То есть Ларс застрял в одном облике просто потому, что кто-то ошибся? И ничего проклятие из него не тянет, а просто ограничивает, отделяя волка от человека? Или тянет? Я не вижу энергетических линий и рисковать с выводами не стану. Почти уверен, что ритуал пошел наперекосяк из-за ошибки Имая. Но чем это может грозить, прогнозировать не возьмусь». Мужчина пожал плечами. «И вот еще что. Это по нашим меркам проклятие. А как оценивают его Имаи? Вообще, конечно, занятный казус». Ларс неодобрительно заворчал, из-под лобья глядя на ученого. «Казус, ну да», — словно говорил его взгляд. Профессор намек понял. «Я немного увлекся, извини», — признал он и повернулся к Ните. «Если проклятие слабеет, значит, не такое оно непобедимое. Вернемся, посмотрим в библиотеке. если оно до тех пор не пропадет. Было у нас несколько полезных книг об эмаях, что-то вроде путевых заметок. Может, сумеем вместе разобраться, а если нет, запрошу по друзьям и коллегам. Потерпит же до конца похода». Нита кивнула. «А порез? Я думала, не поможет ли то средство, которое готовлю для защиты в Ямшане, но как бы хуже не сделать». «А знаешь, попробуй», — охотно подхватил Тарсам. «Хуже от него не будет, не тот состав. А вот помочь может. Оно ведь блокирует». Начал было он, но вовремя удержался от длинной лекции и только подытожил. «Попробуй пару раз в день протирать место ранения этим зельем. Завтра мы уже начнем его пить, но лишним все равно не будет». На этой воодушевляющей ноте профессор распрощался, и ведьма с волком остались вдвоем. Нита сидела, задумчиво разглядывая Ларса. Он успел сесть, слегка опустив голову, но и в таком положении был выше нее. Ведьма макушкой до полога не доставала. Взгляд прошелся по длинному порезу на волчьем плече. Кровь уже остановилась и выглядела раной не опасной, но... «Болит?» — спросила она, протянув руку. Отвела шерсть. «Ларс!» — воскликнула возмущенно и отстранилась, вытирая сгибом локтя лицо. Волк размашисто лизнул ее от подбородка до лба. «Фу! Не делай так больше! Ты слюнявый!» Он выразительно вздохнул, но послушался. Перебравшись поближе, пристроил тяжелую голову ей на колени. И вроде Нита прекрасно понимала, что он позволяет себе лишнее. Это не собака, выпрашивающая ласку, а все тот же Ларс. Но он так умильно смотрел снизу вверх, прижав уши и двигая бровями, что рука не поднялась столкнуть, и ведьма рассеянно почесала за ушами. «Прости меня, ты так подставился, а я...» Взъерошив густую шерсть, она наткнулась на несколько свежих рубцов от когтей древесника. Волк расслабленно прикрыл глаза, наслаждаясь лаской. «Спасибо. Ты спас мне жизнь. Хорошо, что проклятие не усугубилось». Она замолчала и некоторое время в тишине продолжала задумчиво чесать лохматый загривок. Оправдываться не хотелось, пусть и было за что. Повела себя глупо, хуже студентов, которых ругала. Но они студенты, а она вроде как проводник и хорошо знает эти места. И отлично знает, что нельзя уходить одной из лагеря, тем более во взвинченном состоянии. А главное, из-за чего? Заманчивый выход — спихнуть всю вину на Ларса и его спонтанный поцелуй. Но ругаться и предъявлять волку претензии после того, как его неповиновение спасло ее шкуру, да, сорвалась из-за него. Но кто из них взрослый и должен думать головой? И гладить его не стоит, потому что этим она усложняла все еще больше. Если проклятие поддалось, значит, шансы снять его растут, и рано или поздно придется объясняться. За поцелуй, за эти почесывания, за то, что отчаянно хочется обнять его и зарыться лицом в белую шерсть, и отдельно за то, что она понятия не имеет, хочется этого потому, что не получается воспринимать его сейчас как Ларса, или наоборот, потому что получается. Одно ясно — справиться с древесником — было проще, чем с собственными чувствами. «Пойдем ужинать», — решила ведьма, и волк заинтересованно поднял уши, а потом и морду с ее колен. «А потом смажу тебе плечо зельем». Появление Ларса в волчьем виде вызвало волнение среди присутствующих. Рыжая девица, раздражающая Ниту одним своим присутствием, не сводила с него взгляда. Волка она не испугалась, наоборот, загорелась еще большим интересом и пересела к ним поближе. Выдержки молчать хватило ненадолго. «Это ведь Ларс, да?» — спросила она, бесстрашно протягивая к нему руку ладонью вверх. «Можно его погладить?» И, не дожидаясь разрешения, с умилённым видом почесала под мордой, будто перед ней была обыкновенная собака. Ларсу самоуправство не понравилось. Волк зло рявкнул, вздыбив холку, и клацнул оскаленными зубами возле протянутых пальцев. Не задел, конечно, но и этого хватило. Студентка отшатнулась, а Ларс растерялся от собственной реакции, но извиняться не спешил. Вместо этого требовательно боднул Ниту в бедро, мол, кто-то еду обещал. К чести Ниты, ей удалось задавить неуместное удовлетворение его поведением, одновременно наслаждаясь испугом студентки и досадуя на себя. Ну да, она его ревнует. Опять. «Мы решили, что Ларсу полезнее некоторое время побыть волком. Так надежнее, туманно проговорила ведьма, потому что объяснить все равно требовалось, и протянула походную миску за порцией каши. Им следовало набраться сил, плотно поев и выспавшись. Сегодняшний вечер вышел сложным, и завтра легче не будет. Чем ближе к Емшану, тем опаснее. Каша оказалась пересоленной, но ломоть хлеба исправил ситуацию. Волку пришлось хуже, хоть это и не помешало ему вылизать свою порцию подчистую и влезть носом в миску к Нити, выпрашивая добавки. Она поделилась. Сейчас Ларсу требовалось больше, чем человеку, а тут еще молодой растущий организм. Поначалу на волка все косились, но он вел себя прилично, больше не рычал, и постепенно все успокоились. Разговорились с Нитой насчет похода. Сложно молчать о руинах, когда вдалеке виднелось погибшее каменное дерево, возвышавшееся над лесом одинокой скалой. Студентов взяли к развалинам впервые, и им все было интересно. Откуда только глупости понабрались. Хотя, понятно, из рассказов старших товарищей, а тем лишь бы прихвастнуть. Так обычные местами скучные будни исследователей превращались в настоящую приключенческую историю. Стоило добавить прячущихся в развалинах монстров и оживших мертвецов, заполонивших город. Сильно разочаровывать новичков Нита не стало. Удобно, когда они осторожничают и не лезут, куда не просят. Конечно, формально в самом городе Нита за них не отвечала, это дело Аркона, но ведьма знала, попадут в беду, она в стороне не останется, поэтому пусть лучше не попадают. Не к ночи помянутый проводник присоединился к беседе позже, когда у костра остались самые стойкие. Кашу есть не стал, ограничился куском вяленого мяса. «В лесу перекусил», — подмигнул он Нити. От него пахло кровью и чем-то горьким и неприятным, как болотная тина. Где он мотался, что так вымазался? Тоже встретил болотника? Нита поняла, что не хочет знать ответа, и сделала вид, что не заметила чужой заинтересованности. Сначала с Карашем проблемы были. Теперь Ларс явно дал понять, что Нита не просто знакомая ведьма. Если и Аркон начнет виться вокруг, нет уж, хватит с нее романтических приключений. Больше всего Нита боялась привязанностей. Они всегда приносили боль. Когда отвернулись родители, когда умерла старая ведьма, вредная и ворчливая, но все-таки родная. Правда, что люди сходят с ума, если долго пробудут в Емшане. Мне брат рассказывал, как в его отряде один из парней сбрендил и чуть своих же не зарезал. Кричал, что его окружают монстры. Брат шрам показывал. Вовремя выдал один из студентов, заступивших в дозор, и ведьма охотно повернулась к нему. Дурные мысли лучше гнать подальше, а разговор от них отвлекал. Не совсем. Мертвое древо отравляет магию, поэтому люди там больше не селятся. От долгого пребывания рядом с ним начинаются слабость, галлюцинации и много чего еще. Но если нейтрализовать воздействие, состояние стабилизируется. И как мы тогда будем искать архив? Заволновался паренек, которому поход в заброшенный город виделся интересным приключением, щекочущим нервы, не более того. Я дам нейтрализатор. Глотка хватает в среднем на 3 часа, бутылочки на день. Но обычно мы до ночи не задерживаемся, потому что там опасно. «Очень», — согласилась Нита и подбросила в костер ветку, наблюдая, как пламя жадно облизывает древесину. Главной опасностью Емшана были не проблемы с магией и не охотники за сокровищами, готовые напасть на случайных конкурентов. Ею стали всякая нечисть и ожившие мертвецы, наводнившие город. Жертвы катастрофы, уничтожившие древо, город и мелкие поселения окрест. Мертвецы появлялись сумерками. Выбирались из канализации, из заброшенных домов, безошибочно чувствуя появление живых. Сражаться с ними было бесполезно. Куда проще бежать или прятаться. Неподалеку от города, в одном из старых придорожных трактиров, организовали целый перевалочный пункт на такие случаи. Хорошо укрепленный, с подземным туннелем для отступления. Пытались магическую защиту поставить, но аномалия быстро разрушала любые заклятия. К этому трактиру Нита и рассчитывала вывести группу завтра к вечеру, а оттуда до города рукой подать. «Противоядие против духа Емшана? Похоже, ты очень сильна, ведьма», — задумчиво протянул Аркон и хмуро закончил. «Но противники тоже не слабые. «Слышал, ты поранила плечо?» Тарсам рассказал. Нита поёжилась. Аркон наклонился к ней и по-звериному повел носом, раздувая ноздри. «От тебя пахнет кровью, твоей и чужой. Даже сейчас, когда ты перевязала рану». Я спросил Тарсама, почему. Должен же я знать, на что и на кого рассчитывать. «Ничего серьезного. За завтра подживет и работе не помешает», — с досадой ответила Нита. Вообще-то она сама должна была рассказать о случившемся, но со всеми переживаниями вылетела из головы. «Это уже мне решать. Иди спать. Сегодня не заступай на дежурство. А я пробегусь перед сном, проверю, все ли спокойно. Эй, парень, идем со мной». Аркон переключил внимание на Ларса. Волк дремал, положив голову Нити на колени, но, судя по редко подрагивающим ушам, к разговору прислушивался, что не помешало ему проигнорировать чужие слова. Проводник не отстал. «Хотелось бы понять, чего ты стоишь в такой шкуре, и сможешь ли принести пользу. Шкуру обещаю не слишком портить». Ларс нехотя поднял голову и показал зубы. Признавать превосходство над собой чужака он не собирался в любом случае, а для нормального поединка слишком устал. Да и не то место и время, чтобы мериться чем угодно. Вот с одной черной волчицей он прогулялся бы в охотку, а проводника не получалось воспринимать как союзника, только как соперника. Несколько мгновений волки сверлили друг друга взглядами, и Нита, чувствуя нарастающее напряжение, готова была вмешаться, когда Аркон неожиданно передумал. «Ах да, тебя тоже ранили. Тогда отдыхай и набирайся сил, малыш». Оставил он за собой последнее слово и встал с бревна. Низкий рык все-таки вырвался у Ларса из горла, и Нита поспешила отвлечь его и предотвратить возможную свару. Только выяснения отношений им в походе не хватало. Она обняла Ларса со спины и попросила: «Идем спать, не хочу волноваться за тебя всю ночь». Белый волк предложение одобрил, лизнул ведьму в ухо и, довольно улыбаясь во всю пасть, зашагал рядом с возмущенно ворчащей женщиной, на ходу утирающейся рукавом. Если бы невозможная волчья драка, Нита нашла бы способ выставить Ларса из палатки. Она не привыкла делить с кем-то постель или комнату, и привыкать не собиралась. Пока не прибилась к ведьме, Нита многое повидала. И попытки сломать дверь на постоялом дворе, и ночлежки для нищих, где запросто могут перерезать горло, и тревожный сон в найденной медвежьей берлоге. С тех пор чужое дыхание рядом нервировало и мешало нормальному сну. Старая ведьма и сама не терпела соседей, выгоняла Ниту в другую комнату, а вот Караш пытался ее приучить, но вышло еще хуже. Единственная ночь, когда он переночевал в доме, прошла ужасно для обоих. Нита едва не разодрала ему горло, когда он попытался поправить на ней одеяло. Сквозь сон почувствовала склонившегося над ней человека, а дальше сработали инстинкты. Караш отделался длинной глубокой царапиной, сделал вид, что все в порядке, но больше ночевать рядом не рискнул. Иногда подминал ее под себя после бурной ночи и долго держал в объятиях, но при этом сна у обоих не было ни в одном глазу. И вроде должно становиться спокойнее, сильный мужчина под боком, не волк, но надежный, привычный, не желающий зла, а вместо этого такая тоска брала, хоть вой. К слову, в походе она собиралась спать в звериной ипостаси. Чутье лучше, слух острее, теплее опять же. Нита ни спальный мешок из-за этого не тащила, в отличие от остальных, неудобный войлочный коврик. Да она об их существовании узнала только в одной из экспедиций. Кто ж знал, что Ларс такое выкинет? Оборачиваться же при нем чревато. Слишком свежи были воспоминания о явном интересе к ней белоснежного зверя. Провокация ни к чему. А к ночи похолодало. Нита устроилась в дальнем углу палатки, подложив под голову сумку и завернувшись в куртку. Вернее, попыталась, но ничего хорошего из этого не вышло. Натянешь на плечи, мерзнут ноги. На ноги. Та же проблема со всем остальным. От земли тянуло холодом, было жестко и неудобно. Неровности под днищем палатки, которые волчица и не заметила бы, впивались в чувствительные человеческие бока. Нита пообещала себе, что в следующий раз возьмет хотя бы коврик, на всякий случай. Ларс внимательно наблюдал за ней лежа у входа и ни капли не мерз, и от этого злил еще сильнее. В конце концов, Нита отвернулась от него к стене, подтянув ноги и свернувшись как можно плотнее. Все равно холодно. Но хоть не будет отчаянно хотеться накинуть волчью шубу, и не так важно, свою или чужую. Волк еще несколько мгновений полежал неподвижно, потом поднялся и, кажется, вышел. Нита напряглась, вслушиваясь в звуки окрестного леса и небольшого лагеря. Древо знает, куда понесло этого мальчишку. Но Ларс почти сразу вернулся, сосредоточенно пыхтя, возился с чем-то совсем рядом. Любопытство так и подзуживало обернуться и посмотреть, что происходит. Однако упрямство оказалось сильнее, и ведьма продолжала делать вид, что поведение волчонка ее совершенно не интересует. А когда он ткнул мордой под бедро, игнорировать Ларса оказалось невозможно. «Эй, ты совсем?» — возмущенно вскинулась Нита, отпрянув, и тут же умолкла. Не из-за укоризненного взгляда сидящего рядом волка, а потому что поняла, зачем он выходил и с чем вернулся. В отличие от ведьмы, Ларс готовился спать в человеческом виде, свой рюкзак он и притащил. Как сумел распотрошить его без рук загадка, однако справился и достал войлочный коврик, который попытался подсунуть под ведьму, а не то, что она подумала. «Спасибо», — кивнула Нита и принялась расправлять подстилку. Давая понять, что это не все, волк носом выразительно подпихнул рюкзак, в котором оказался и спальный мешок. Когда Нита улеглась, привыкая к ощущениям и пытаясь согреться, Ларс почти сразу вытянулся рядом, привалившись боком к ее спине. Надо было прогнать, не позволяя такой фамильярности, но она слишком замерзла, а от лохматого зверя шел жар, как от печки. Он был мягким и приятным на ощупь. Она потом попросит его подвинуться. Немного так полежит и попросит. Нита прикрыла глаза и глубоко втянула воздух, перебирая запахи лагеря. Прелый дух от пропитанного особым водоотталкивающим составом полога палатки, пропахший костром волчий мех, кисловатый лежалый войлок, самые яркие, близкие, другие тусклее, но тоже отчетливые, сосновые поленья и горький дым, курительная смесь, не иначе как кого-то по соседству замучили насекомые. Хорошо вспомнили, что магией пользоваться нельзя. Смешанный с болотом и кровью запах другого зверя. Он усилился, словно аркон остановился рядом, но так и не решился зайти, а затем исчез. Ларс, тоже заметивший его и насторожившийся, снова расслабленно положил голову на лапы. «Никуда без меня не убегай, понял? И не вздумай ссориться с арконом. Мы сейчас в одной лодке, а ты вполне способен не огрызаться на его подначке», — не сдержалась Нита. Мокрый теплый нос ненавязчиво ткнулся ей в шею, и она предпочла считать это согласием. Утро наступило внезапно. Постучалась в палатку окликом Тарсама. «Нита, как ты себя чувствуешь? Завтрак почти готов. Ты встаешь?» «Я? Да, встаю», — тепловато заверила она, с трудом продирая глаза и пытаясь понять, что случилось и почему она проспала. Чувствовала себя ведьма неплохо, не считая того, что с удовольствием повалялась бы еще часок-другой, зарывшись лицом и пальцами в мягкий мех. «Доброе утро», — пробормотала Нита и резко села, осознав, кому этот самый мех принадлежал. Волк бодро поднялся, во всю пасть зевнул, встряхнулся, сладко потянулся сначала передними, потом задними лапами, с трудом вписываясь в палатку. Обернувшись к Ните, легко лизнул ее в нос и проворно выскочил наружу, пока она не очнулась и не успела высказать все, что думает о таком поведении. Ругаться ведьма не стала. Раздраженно утерла лицо рукавом почти привычным жестом и несколько секунд просидела неподвижно, пытаясь понять, как это получилось, почему уснула так крепко, как не всегда спала одна в собственном доме. Куда подевались все привычки, инстинкты и чуткий звериный сон? Впрочем, ясно, куда. Уступили место другим инстинктам. Предательская волчья натура окончательно и бесповоротно признала Ларса не только своим до кончика хвоста, но и взрослым волком, которому можно доверить собственную защиту. То есть старшим, как бы не злило Ниту понимание этого обстоятельства. Одно утешало. О ее сложностях со сном парень не знал. Вряд ли он придаст значение остальному. Но подумаешь, обняла во сне лохматого соседа. Просто холодно было. А выспалась она и правда отлично. Плечо не беспокоило, и это было особенно кстати перед долгим днем и его возможными приключениями. На рану Нита списала и собственную непривычную сонливость, заверив профессора и Аркона, что теперь прекрасно себя чувствует, полностью восстановилась и готова к грядущим трудностям. Если кто-то в силу собственной испорченности или подозрительности подумал о другом, это не ее проблема. Главные мысли он придержал при себе. До трактира должны были добраться засветло. Вредоносное влияние древа распространялось недалеко. Тот же Емшан накрывал и не целиком, поэтому ночевка предстояла относительно безопасная. Успели бы пройти и дальше, но Нита не видела в том смысла. Ночью в развалинах слишком опасно, а на проверенной стоянке можно набраться сил, проверить зелье, оставить тяжелые вещи, чтобы не тащить палатки с собой. Да и запас времени выходил минимальным. Час от него отъели усложнившиеся сборы. Происшествие с Ларсом и его превращение в волка вызвали перераспределение груза в отряде. Конечно, сначала ученые пытались ворчать, но, убедившись, что меняться обратно он не собирается, навьючили кое-что на белого волка, хотя собранную на скорую руку конструкцию удобной было сложно назвать. Но грузового волка никто изначально не рассчитывал. Сам зверь, судя по недовольному выражению морды, тоже. Но он не протестовал, хотя и морщил нос, пока Нита с Тарсамом возились с лямками рюкзака, пытаясь приладить его на манер через сидельных сумок. Около пары часов они пробирались по лесу, потом вышли на остатки старой дороги. Строили ее основательно, и пусть сейчас трава пробивалась сквозь уплотненную магией почву, тут по-прежнему могла пройти не только лошадь, но и любая повозка. Раньше тракт вел в Клофорд, но изрядную часть сожрали болота, и остался только этот кусок. Путники оживились, оказавшись на ровном, и немного расслабились. Не было нужды столь же внимательно смотреть под ноги. Да и остатки мертвого древа волей-неволей привлекали куда больше внимания, чем путь. Отсюда, с дороги, оно просматривалось отлично, и зрелище впечатляло, даже Ниту, которая неоднократно бывала здесь, что уж говорить о молодежи. Если не знать, что перед тобой, можно легко принять остатки древа за одинокий неровный каменный пик. Основные ветви обломились под собственным весом и обрушились на город грудой камней, кое-где настолько огромными, что нужно было обходить их, закладывая большой крюк. Пока что. Обломки древа состояли из хрупкой породы, ее быстро разрушали дожди и ветер. Ветви потоньше давно уже обратились в мелкий песок. Студенты затеяли жаркий спор о том, какой высоты было древо при жизни и какой высоты остался обломок в километрах. Нита прекрасно знала, что оно и живым-то не достигало километра. Высоты значительно добавляла окружающая равнина. Но в спор не лезла. Их явно интересовал не ответ, а процесс, иначе спросили бы профессора. Детей можно было понять. Выросшие в Клофорде с его юным, совсем небольшим деревом, они никогда не видели настоящих древних гигантов. Нита, конечно, тоже не видела, а вот подобные Емшанскому в его лучшие годы — вполне. А вскоре стало не до созерцания. Ведьма начала покусывать дурное предчувствие. Она то и дело оборачивалась, чтобы пересчитать взглядом группу и удостовериться, что никто никуда не пропал. Нита привыкла прислушиваться к своему чутью, только пока не могла разобраться, откуда ждать угрозы и какой именно. Одних местных обитателей лучше встречать в волчьем виде, против других куда полезнее ведьмовская сила. Но куртку на всякий случай сняла. Если придется перекидываться, тут уж не до стеснения, лишь бы быстрее. К тому же погода решила побаловать. Солнце, выбравшись из-за туч, пригревало по-летнему, и Нита не мерзла. Первым приближение опасности заметил Ларс с волчьим слухом. Он шел рядом с ведьмой, то и дело тревожно поглядывал влево, поминутно сбавляя шаг и прислушиваясь, встревоженный чем-то непонятным. А потом в два прыжка вырвался вперед и выразительно зарычал, припав на передние лапы, вздыбив холку и не отрывая пристального взгляда от зеленого сумрака. «Остановка! Все в круг!» Нита начала действовать, не тратя время на выяснение деталей и рассуждения, насколько можно доверять опыту Ларса в этой ситуации. А через несколько секунд и менее совершенный в человеческой ипостаси слух Ниты уловил басовитый стрекот. Ведьма выругалась. «На землю! Быстро!» — крикнула она, выплетая защитный купол. Кто-то растерялся, но его быстро дернули вниз более сообразительные товарищи. На ногах остались только оборотни. «Аркон!» — зло выдохнула Нита. Но на выговор не хватило времени. Из леса появилась стая хоботунов. Кровососущие твари, этакая помесь воробья с комаром, не представляли опасности поодиночке. Вот только поодиночке они никогда не жили. А стая из трех десятков особей могла за минуту досуха выпить оленя. Они боялись дыма и огня, поэтому во время стоянки никогда не нападали. Зато в дороге... Нита раскинула руки, начиная плести заклинания. Обычные маги рядом с Емшаном вообще не могли колдовать, а у нее начиналась обратная проблема. Слишком много магии вокруг, которая рвется и давит, норовя переполнить сеть и выплеснуться сырой силой. Хорошо еще от хоботунов отбиваться не приходилось. Они инстинктивно держались подальше от колдующей ведьмы. Зато белый волк оказался желанной добычей, и стая набросилась на Ларса. Непонятно только, почему именно на него. Аркон вроде и стоял ближе, и мишенью казался более удобной. Использовал какой-то отпугивающий нечисть артефакт, о каких ведьма только слышала. Впрочем, сейчас было не до странностей. Краем глаза Нита видела, как несколько хоботунов впились Ларсу в бок. Волк прокатился по земле, подминая их, и сразу вскочил на лапы. На боку расплывались багровые пятна. То ли кровь нечисти, то ли его собственная. Сдаваться Ларс не собирался. Прыгал, чтобы не быть удобной мишенью. Прицельно клацал пастью. Ему здорово мешал рюкзак. Да и попробуй увернись разом от пары десятков врагов, нападающих слаженно. Но время для напарницы он выиграл. Умница, а не волк. Не сбежал. Справился. Отвлек. «Ларс! Под купол!» — рявкнула Нита, когда на пальцах уже зудело заклинание, готовое сорваться и уничтожить нечисть. Волк взвизгнул и кувыркнулся через плечо, избавляясь от очередной впившейся твари, после чего послушно юркнул к остальным. Но еще одного хоботуна на излете достал, мстительно перекусив пополам. Под взглядом Ниты послушался наконец и Аркон, судя по тушкам, успевший пристрелить штук 5 летунов, и она отпустила готовую сеть заклинания. Ловить хоботунов по одному — гиблое дело. Убивать стоило всех или почти всех разом, а под защитным куполом своих гарантированно не заденет. Воздух колыхнулся жарким маревом, подернулся зеленоватой тяжелой дымкой. Нита и сама почувствовала, что вот-вот задымится, а твари заметались, и через мгновение осыпались на землю дохлыми тушками. Для верности ведьма выждала немного, чтобы чары окончательно развеялись. Выдохнула сквозь зубы. Откат от заклинания пришелся по ней. Не хватало еще в обморок грохнуться, стыда не оберешься. И скомандовала, снимая купол. «Можно вставать». Поднимались неохотно, с опаской. Первым взял себя в руки Шаир. Подал руку профессору. Тант поднялся следом, с недовольной гримасой, разглядывая ссаженную о землю ладонь и тихо ругаясь себе под нос. А там и студенты опомнились. Парни помогли подняться девчонке и принялись делить поклажу. «Аркон, подойди на минуту», — позвала проводника Нита. Она привыкла решать вопросы сразу, не оставляя недомолвок и сомнений. Ей с ним еще Емшан проходить. А как поворачиваться спиной, когда не веришь? Проводник приблизился невозмутимо, в развалочку, с усмешкой на губах. Конечно, рядом с Нитой тут же возник настороженный Ларс, но на него ведьма не обратила внимания. «Почему тебя не тронули хоботуны?» — спросила в лоб. «Тебя они тоже не тронули», — Аркон пожал плечами. «Меня они боятся из-за магии, а ты не маг». «Нита, я проводник в древних руинах. Думаешь, у меня нет своих секретов, как остаться в живых?» — хмыкнул он. «Ты проводник и ответственен за этих людей?» «В городе, до которого мы пока не дошли», — напомнил Аркон. «И при чем тут мои маленькие тайны? Прости, я не обязан выдавать их случайным попутчикам». Он шагнул к ней и наклонился, чтобы не слышали посторонние. «Ты же не говоришь всем подряд, почему тебя сопровождают лазурницы?» Снова выпрямился и уже обычным голосом произнес: «Хотя я готов выслушать. Когда становишься ближе, легче делиться секретами». Он поднял руку, намереваясь убрать с лица Ниты выбившуюся прядь, но она отпрянула от него, оскалившись, а Ларс угрожающе и глухо зарычал. «Когда тебе надоест волчонок, приходи ко мне». Усмехнувшись, проводник ушел заброшенной сумкой, посчитав разговор законченным. Белый волк, успокоившись, сел, но внимательного взгляда от Аркона не отвел. Нос его недовольно морщился, верхняя губа едва заметно подрагивала, так и норовя вновь обнажить клыки. «Ладно, согласна, мне он тоже не нравится», — проворчала Нита, непроизвольно потрепала волка по ушам и подняла свою куртку, сброшенную вместе с рюкзаком, на дорогу. Чем ближе к Ямшану, тем больше проблем. Это Нита знала отлично. К счастью, не только она. Хватило одного столкновения с хоботунами, чтобы их маленький отряд стал более внимательным и собранным. Ларс периодически срывался с места, рыча где-то поблизости и отпугивая притаившихся у дороги тварей. Иногда к нему присоединялся Аркон в волчьем облике. Любопытно, что волки были одинаково крупными, чего не скажешь об их человеческой ипостаси. Белый даже как будто чуть крупнее, но, скорее всего, чудилось из-за масти и шерсти. Проводник оказался менее лохматым, серым с буроватыми подпалинами. В первый раз Нита напряглась, когда оборотни оказались на равных, но им хватило ума не поцапаться и не начать выяснять, кто здесь главный. Но самое главное, студенты больше не пытались отстать или отойти в кустике по нужде, терпеливо дожидаясь стоянок, и не шумели, шепотом споря, как правильно разделать хоботуна. Нита видела, как они сунули в рюкзак несколько тушек, но возражать не стала. Провоняет, сами виноваты. За день встретились с нечистью еще дважды, оба раза по мелочи. Сначала пришлось отгонять стрекобяков, жаб со стрекозиными крыльями, плюющихся кислотой, а потом проснулись древесные змеи и выползли на прогретую солнцем дорогу. Мелких и неприметных, похожих на обломанные сучки тварей, сложно было заметить на усыпанной опадом земле, и одного из студентов змея ужалила, когда он неосторожно наступил ей на хвост. Пришлось делать остановку. Яд не смертельный, но сначала вызывал жуткую боль, а затем онемение, и если ничего не предпринять сразу, парень просто не смог бы дохромать до места следующей ночевки. Нита достала снадобье, заставила хнычущего студента глотнуть горькой обезболивающей микстуры, а затем привязала к его ноге тягун траву. Неприятно, поноет, зато поможет. Если повезет, и шрама не останется. К трактиру они добрались, как и предполагалось, засветло. Последний приют перед Ямшаном вид имел весьма обшарпанный и негостеприимный. Замок на дверях, окна с тяжелыми ставнями. Перед трактиром кто-то расставил ловушки на местное зверье, и Нита, пересчитав спутников по головам, предупредила о необходимости идти за ней след в след. Не хотелось вытаскивать кого-нибудь из ямы или зашивать пробитую шипом ногу. «А может, мы лучше рядом лагерь разобьем?» Робко спросила рыжая, до сих пор раздражающая Ниту своим присутствием. «Поставим дозорных, все как обычно. Здесь безопаснее», — отрезала ведьма, перебив на полуслове. И, словно подтверждая ее слова, где-то рядом протяжно и заунывно завыла. Больше никто спорить не стал. Ключ от замка нашелся в тайнике за поленницей. Сама поленница высилась горкой под навесом. Все, кто ночевал в трактире, старались пополнять запасы. Дрова расходились быстро. Подогреть воду на ужин, слегка просушить помещение. В трактире было темно. Нита и так хорошо ориентировалась, но для людей света не доставало. Магией пользоваться по-прежнему чревато, а ставни открывать попросту опасно. Нечего приманивать нежить. В шкафу нашлась связка дешевых свечей. Там же лежали теплые шерстяные одеяла и матрасы, которые она предложила достать и расстелить в одной комнате на полу. «А владельцы не обидятся на нас за самоуправство?» Когда Нита первой деловито вытащила матрас, спросил кто-то из студентов. Она и не пыталась их запоминать. «У этого места нет владельцев», — вместо нее ответил Аркон. «Оно открыто любому желающему. Правило одно. Если ты что-то взял, положи на место. Если что-то истратил, оставь другое взамен». Хорошо, что никто не стал требовать себе отдельную комнату. В прошлый раз один смельчак полночи трясся в углу, потому что к нему забралась огненная скалопендра и разложилась под дверью, не давая ни зайти, ни выйти. Еле вытурили. Ужин вышел привычным — каша с вяленым мясом и заваренным травяным настоем. Но после дня пути все охотно проглотили бы и менее вкусное. Кто-то из студентов втихаря вытащил припасенную бутылочку наливки и она пошла по рукам. Тарсам старательно делал вид, что не замечает. Ребятам стоило расслабиться после тяжелого дня. Лучше пара глотков наливки, чем кошмары. Он и сам бы не отказался, но предлагать выпивку профессору никто не осмелился. Нита сидела немного в стороне, почесывая Ларса, устроившего голову на ее коленях, и слушала болтовню вполуха. Она ушла бы спать пораньше, но выпивка могла спровоцировать спутников на подвиги, а ведьме не хотелось разыскивать их в лесу в темноте. Пару раз ее позвали за общий стол, потом отстали и, казалось, вовсе забыли о ее существовании. Зато Аркон развлекался вовсю. И куда делся немногословный угрюмый проводник? Чем ближе к руинам, тем живее он становился. Шутил, вспоминал прошлый поход. Вот и сейчас с удовольствием травил байки, к месту приукрашивая события. Напуганными студенты не выглядели, но Нита не сомневалась. В нужное время они вспомнят о рассказанном и поостерегутся. «Значит, вы собирали образцы мертвого каменного дерева?» Приключенческую часть профессор, как обычно, пропустил мимо ушей, а причина похода его заинтересовала. «Ага. Причем как разбросанные куски веток, так и с самого ствола. Мой тогдашний наниматель считал, что это поможет понять процесс старения древа и, возможно, повернуть его вспять. Но, честно скажу, отбивать кору — то еще удовольствие. Как на каменоломне работать». Аркон посмотрел на свои мозолистые ладони, несколько раз сжал и разжал кулаки. «А вы там работали? В каменоломнях?» — вклинилась в разговор студентка, раскрасневшаяся то ли от выпитого, то ли от компании, и Нита подумала, что за ней стоит присмотреть. Аркон не Ларс, неизвестно, решит ли он ее отшить или приголубить. Скорее второе, потому что он подался вперед, разглядывая рыжую с мужским интересом, но на вопрос ответил, как ни в чем не бывало. Доводилось. Я вырос у гор, рано ушел из клана. Пока скитался, всякое перепробовал. И честное, и не очень. Он усмехнулся, поймав разом посуровивший взгляд Тарсама. Так вот, разбойная жизнь приводит в каменоломни, и, повторюсь, дрянное это дело. Мы там работали без продыху и дохли, как мухи. Не будь я волком, наверное, тоже загнулся бы. А так... Перекинешься ночью, выбежишь подышать, красота. Конечно, далеко охрана не пустит, но вроде разомнешь лапы и жить легче. У нас соглашение было. Я ловлю свежее мясо для охраны. Они мне гулять позволяют. Ручной волк, древо им в... Профессор закашлялся, и Аркон, вспомнив, где он и с кем, осекся и продолжил уже спокойнее. Ну а как отработал свое? Решил, что надо найти стезю поприличнее. Вот и стал проводником. Местность запоминаю легко. В картах разбираюсь, нечисть издалека чую. И не скучно. «А что, клан? Не думал вернуться?» — полюбопытствовал Тарсам. Нита с трудом сдержалась, чтобы не уйти. Из-за нее же спросил. В свое время профессор никак не мог взять в толк, почему Нита живет одна. Мол, где волк, там и стая. Со временем смирился, но не забыл. А тут такой образец для исследования и разговорчивый, в отличие от ведьмы. Так никто не ждет. С показным равнодушием бросил Аркон и скосил глаза на Ниту. Вот если бы свою волчицу найти, можно было бы и бросить бродяжничество, дом обустроить, хозяйство, волчат завести. Ну так зачем дело стало? Тут и вариант есть. Хохотнул один из расслабившихся студентов. «Я спать. Долго не сидите. Подъем на рассвете», — громко заявила Нита и резко встала, пока кто-то из спутников не ляпнул нечто совсем неподходящее. Ларс едва успел убрать голову, но не обиделся и увязался следом. Свой матрас Нита подтащила к самой стене, и видно все и от остальных подальше. «Волчицу ему подавай. Одному жену с пирогами, другому волчат». Ворчала она под нос, расстилая плед, и ойкнула, когда Ларс ткнулся носом ей в руку. «А тебе вообще непонятно, что от меня надо?» Развернулась к нему и взяла в ладони мохнатую морду. «Вот что ты ходишь за мной, как привязанный?» Ларс раскрыл пасть, и Нита уже привычно увернулась от мокрого языка. «Тьфу, опять за свое!» И злиться на него уже не получается. особенно после того, как он, вывернувшись из ее рук, ткнул мордой раскрытый рюкзак и аккуратно потянул наружу лежавшую сверху аптечку, выразительно глядя на Ниту. Потом ткнулся в ее руки, лизнул ладонь. Об остальных пострадавших в отряде ведьма думала, а о собственных ранах забыла. Она опять обхватила ладонями морду, заглянула в голубые глаза, прижалась лбом к его виску. Волк замер истуканом. «Я начинаю к тебе привязываться». «Это плохо, Ларс», — призналась Нита, а затем оттолкнула его и закопалась в рюкзак, вытаскивая мазь и бинты. Насколько много сейчас в нем было волка, а сколько человека? Надеялась, что ее откровение он, перекинувшись обратно, не вспомнит, но и промолчать не смогла, и чувствовала себя теперь неловко. Хорошо было на что отвлечься. «Тарсам, можно тебя на пару минут?» — позвала она профессора, приблизившись к веселой компании. Тот сразу сообразил, что от него требуется, поднялся и двинулся вместе с ведьмой вглубь старого трактира, чтобы помочь с перевязкой. Все равно больше некому. Ларс за ней не последовал. Человек перешел в категорию доверенных лиц. Волк улегся рядом с постелью ведьмы, опустил морду на лапы и прикрыл глаза. Только чутко стоящие торчком уши выдавали, что зверь не спит. Он слушал. Болтовню за ужином. Негромкий разговор Ниты и Тарсама в соседней комнате. Свист ветра в щелях и печной трубе, не иначе чудом еще не забитой. Или кто-то из прошлых посетителей удосужился ее прочистить. Слушал, прекрасно понимал и запоминал. А вот стоит ли что-то кому-то припоминать, это он решит, если вернет себе человеческое тело вместе с речью. Не если, когда. Иногда нужно позволять себе побольше оптимизма.